Екатерина найдет и другой способ проявить доверие к старику. Теперь она отделывает для себя Ораниенбаумский дворец, и Бестужев-Рюмин должен, пользуясь своими былыми дипломатическими связями, поручить ехавшему на китайскую границу подполковнику Якобию приобрести в Китае самые редкостные и дорогие шелковые комнатные обои. Услуга обычного царедворца, не дипломата, каким продолжает себя чувствовать Бестужев-Рюмин. Настоящего дела у него нет. Тогда старый дипломат обращается к портрету, который должен напоминать о годах его служебной славы. Именно холст Луи Токе, снова многократно повторенный, снова разосланный по тем местам, где ему легче всего привлечь к себе внимание Екатерины. Не частные владельцы, о них Бестужев-Рюмин не думает, но учреждения должны помочь в решении непростой задачи. Новая группа копий помечена 1765 годом. Откуда знать былому канцлеру, что следующий год будет последним в его жизни? За первым повторением, выполненным тем же Будковским, выстраиваются работы учеников Бестужевской школы: Федор Мхов, Федор Родионов, Алексей Казатов. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Итак, это полный состав русского посольства на конгрессе в Утрехте, если не считать Бестужева-Рюмина. Того самого? Почему же вы не поставили его в числе первых? Он не показал себя выдающимся дипломатом, и тем не менее. Нет, милорд, его сына. Кто он такой? Алексей Бестужев-Рюмин, избегает поединков и ссор, расположен к Англии. Еще один дворянин-переводчик при посольстве. Полагаю, милорд, царь делает именно на него большую ставку. Доказательство. У Алексея есть старший брат Михаил, воспитывавшийся вместе с ним, также владеющий иностранными языками и не менее образованный. Однако выбор царя пал на Алексея. Обратите на него внимание. Хотя возраст юноши исключает возможность сколько-нибудь серьезных дипломатических поручений. Надеюсь, вам не надо напоминать, какое значение для нашего королевства будет иметь предстоящий Утрехтский конгресс. Конец войны за испанское наследство — это не только мир, но и перспективы наших отношений со всеми европейскими государствами далеко вперед. Русские никак не представляют исключения. К тому же их войска успешно действовали в Финляндии, Померании, Дании. Не сомневаюсь, милорд, переговоры затянутся надолго, и мы успеем составить личное представление о каждом из русских дипломатов, независимо от их положения и возраста. Кстати, какова судьба Бестужева сеньора? После участия в свадьбе царевича Алексея в Торгау назначен гофмейстером у герцогини Курлянской. Да. Курляндия остается для русских неразрешенной задачей. Герцогиня Анна прав на власть не имеет, зато постоянно там живет. Герцог Фридрих, дядя ее супруга, права имеет, но пребывает постоянно за пределами страны. Если бы Анна обладала политическими амбициями, но ими может обладать ее куратор, тем более возможный супруг, если русские дадут согласие на ее повторный брак. На политической ярмарке все варианты, в конце концов, оказываются возможными. Полагаю, Бестужев сеньор заслуживает не меньшего внимания, чем его подающий надежды младший наследник. Время покажет, милорд. Время. Это не позиция для дипломата. Мы обязаны знать, что именно собирается поразить наше воображение время, иначе наш проигрыш неизбежен или, во всяком случае, слишком вероятен. Я могу ошибаться, но мне представляется, по вашим же докладам, что Бестужев сеньор не просто слепой исполнитель царской воли. Он способен на самостоятельные действия. Очень может быть. Остается предугадать, когда и какие. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская, Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Петр Михайлович, батюшка, не чаяла тебя в наших краях увидеть. Год с небольшим прожил и след простыл. воля государя, ваше герцогское высочество, хотя душою все время пребывал у ног ваших». «Ну уж душою! Больно много захотел, чтоб я в то поверила». «Как не поверить, государыне? Отпросился из Гааги к твоему двору. А ведь дела досматривал там важные политические. Государь Петр Алексеевич не так легко согласие дал.